Глава 12. Проезд у дома Лихачева был тихим, как вымерший. Только рыжая кошка перебежала дорожку, оглядываясь, будто тоже понимала, сегодня что-то должно было произойти. Игорь постоял перед забором несколько секунд, пытаясь заставить себя дышать ровно. Обрез под курткой казался горячим, будто живым. Он привычно махнул через забор, убедившись, что собак за ним нет, а охрана сидит у ворот. Дошел до входной двери, не рискнув врываться в дом как есть, позвонил. Дверь открылась почти сразу, словно Рита стояла за ней, прислушиваясь. На ней был домашний халат, в глазах усталость, но не страх. Секунду она молча смотрела на него, будто пытаясь прочитать по лицу все сразу. Зачем он пришел? Что будет дальше? Есть ли шанс, что он уйдет живым? «Игорь?» Он удивился. Она знала его? Мысли спутались в голове. «Мне...» Он сглотнул. «Мне нужны мои деньги. Только мои, и все». Голос у него был глухим, сорванным, глаза пустыми. Именно это убедило ее сильнее любых угроз. Она отступила в сторону, пропуская его. «Заходи, дети спят». На кухне пахло корицей и чем-то теплым, домашним, как в жизни, куда он давно не возвращался. Рита поставила чайник, словно у нее в гостях сидел тихий знакомый, а не человек, которого уже искала вся дежурная часть района. «Ты ведь не за этим, да?» — тихо спросила она. «Не из-за денег пришел». Игорь прикрыл глаза. За веками шум завода, лица детей, Тамара Павловна на полу. Все слилось в один ком. «Мне идти больше некуда», — сказал он. Она налила ему чай, поставила чашку перед ним. Ее рука чуть дрожала, не столько от страха, сколько от понимания. Она знала о делах своего мужа. Между ними повисла тишина, такая плотная, будто воздух стал вязким. «Сколько он тебе должен?» — наконец спросила она. Он пытался собраться с мыслями, уйти, сказать про кражу, попросить еще больше. 120, скороговоркой выдал он. «Хорошо», — кивнула Рита. «Я найду. Уйди после этого, уйди быстро, пока его нет». Он посмотрел на нее благодарно, но без надежды. Надежда была роскошью, за которую штрафовали больнее, чем за косяк в мебели. «Ты хорошая», — тихо сказал он. «Ты не такая, как он». Она усмехнулась уголком губ. Будто это было и комплиментом, и приговором одновременно. «Я просто вижу, что ты не преступник, Игорь, ты загнанный. У нас в доме такое не новость». Она вытащила из ящика старый конверт и положила его перед ним. «Здесь не все, но я дособираю. Завтра. Только сейчас иди, не попадайся ему». Он посмотрел на конверт почти со стыдом. Не из-за денег, из-за того, что чужая женщина проявила к нему больше человечности, чем люди, рядом с которыми он прожил всю жизнь. Игорь встал. «Спасибо, я...» Он не успел договорить. В замке провернулся ключ. Раздался тяжелый шаг, знакомый голос, глухой смешок второго. Рита побледнела на глазах. «Поздно, поздно». Игорь только успел бросить взгляд на обрез под тряпкой на столе. Дверь распахнулась резко, будто ее ударили плечом. Рита вздрогнула, прижимая ладонь к груди. В проеме появился Лихачев, раскрасневшийся после мороза, с бутылочным запахом от дорогого виски, которым он любил согреваться на ходу. За его спиной стоял сержант, широкоплечий, срезанный под машинку, с тем самым каменным выражением лица, которое выдавали только ветераны и похоронные агенты. «Что за цирк?» — рявкнул Лихачев еще с порога, даже не глядя толком. «Рит, какого черта у нас дома токарь сидит? Это что теперь, дом быта?» Он шагнул внутрь, заметил на столе тряпку, под которой угадывался контур обреза. На секунду застыл, но не от страха, а от злости. «А вот это что?» — голос его уже сорвался на виск. «Ты из чего сюда притащил, Коваленко? Решил меня шантажировать или ограбить второй раз?» Рита вскинула руки, закрывая собой Игоря, будто могла что-то изменить. «Пожалуйста, нет, он не угрожал, он просил поговорить. Он не преступник, слышишь?» Ее голос дрожал, но она не отходила. Лихачев отмахнулся от жены, как от назойливой мухи. «Не преступник? Да он моей мебелью торгует по ночам и людей, наверное, уже укладывает пачками. Убери-ка ее, Серега. Сержант шагнул вперед. Его рука уже тянулась к Игорю, но замерла, когда он заметил, что тот потянулся к тряпке. Медленно, будто во сне, токарь поднял обрез. Не нацелил, просто поднял, как показывают детям палку, чтобы они замолчали и послушали. «Не подходи», — хрипло сказал он. «Я не хочу никому хуже делать, просто хочу вернуть свое». Это просто прозвучало так, будто он просил вернуть украденный хлеб, а не свою жизнь. Рита тихо сказала. «Паша, это правда». Но Лихачев сорвал ее фразу на ходу. «Серега, работай!» Все случилось быстрее, чем Игорь успел осознать. Сержант даже не сделал предупреждения, не вскрикнул, не рыкнул, не угрожал. Просто вытащил пистолет, так спокойно, будто доставал ключи от гаража, и выстрелил. Одна вспышка, тупой удар. Игорь отбросило назад к плитке пола. Обрез выпал из его рук, будто наконец устал. Рита закричала так, что эхо звоном ударилось о стены. Лихачев отшатнулся, прижимая ладонь к груди, но потом уже спокойно выдохнул. Так выдыхают, когда неприятность пронеслась мимо. Сержант молча опустил ствол. Секунда растянулась в вечность. Игорь видел только потолок, белый, идеально ровный, как лист новой жизни, которую он не успел начать.